«Ну, что скажешь?» — спросил начальник штаба дивизии, принявший командование после гибели полковника Филиппова от артиллерийского налета. «Технику бросать не буду, а ей тут не пройти», — нахмурившись, ответил я. «Послушай, лейтенант, по-другому не пробиться. Они на всех высотках поставили станковые пулеметы и минометы. Не прорвешься. Все перекрыли. Только если по руслу реки вниз. А там уже вырвемся и, пользуясь ночной темнотой, разобьемся мелкими группами и прорываемся к фронту. Слух прошел, что он всего на 100 километров откатился. В районе Житомира немцев остановили. Даже вроде как потеснили». «Откуда информация?» — с подозрением спросил я, так как мы были в изоляции. 4-го прошел слух, 5-го он подтвердился. И вот уже второй день мы сидим в полном окружении. Мы — это остатки 37-го корпуса и несколько небольших подразделений. Сколько точно, не скажу. Но рядом с нами стояли дивизии Филиппова, гаубичный полк и стрелковый полк соседней дивизии. И вот посыльный из штаба корпуса принес приказ на прорыв. Сумел ведь как-то пролезть к нам. Так что теперь даже у меня в планшете был такой приказ. Вот только план, что предложил подполковник Горюнов, мне не понравился. Дело в том, что немцы мощным ударом разрезали окруженную группировку на несколько мелких очагов сопротивления. В нашем кольце, кроме потрепанной дивизии покойного Филиппова, был гаубичный полк без боеприпасов. Артиллеристы уже начали уничтожать орудия и технику. И несколько отдельных подразделений вроде нашего дивизиона. Теперь немцы, контролируя все высотки, не давали нам вырваться из кольца, кроме как через пойму реки по берегу. Как я уже говорил, для нас это было неприемлемо. К тому же я ждал отправленного в разведку Бутова. Если пришедшая мне идея подтвердится, то есть шанс дивизиону вырваться из капкана. Более того, на своих колесах. Пленного взяли. Тот сообщил, что под Житомиром наши наваляли немцам. Вроде как танковую дивизию уничтожили полностью. Друг у этого пленного служил именно в ней. Говорил, чудом выжил, хотя ноги лишился. Тот его встретил на пункте пересылки раненых. Так что сведениям суток еще нет. Ясно. Но я все-таки по-своему попробую. Решать тебе, приказывать не буду. Удачи. Вам тоже, товарищ подполковник. Разрешите идти? Свободен. При выходе, кивнув знакомому капитану, начальнику особого отдела дивизии, я подхватил под локоть разговаривающего с ним Аделя и шепнул. «Быстро возвращаемся в расположение». Мы вышли из землянки и поспешили к машине, укрытой под деревьями. «Есть новости?» «А то, Горюнов даже не понял, что мне сообщил. Оказывается, наши наваляли немцам». «И что?» «Новость, конечно, хорошая, но что нам это дает?» «Резервы, Адель, резервы». «Ты хочешь сказать, что часть сил, что нас блокируют, снимут?» — догадался особист, плюхаясь на пассажирское место нашей эмки. «В точку. Они ждут прорыва в сторону нашего фронта, а мы, как все нормальные герои, пойдем в обход». «Так вот ты почему Максима отправил на разведку за речку». «Ну да», — коротко ответил я, осторожно, крадучись, выезжая на дорогу. «Авиации над нами пока не было, в основном она действовала в районе прорыва, а войскам, что удерживали нас в кольце, придали только звено штурмовиков. Работали те с опаской, и хотя батареи Сазанова и Иванова были укрыты, и огонь не открывали по моему приказу, немцам все равно доставалось от батареи Индуашвили. Сейчас же немецких самолетов не было. Вечер, вот-вот стемнеет. Если заметят, опять долбить начнут». С опаской посмотрев на холмы за речушкой, на которых немцы создали оборону, сказал Адель. «Знаю. С их позиции просматривается только 200 метров. Пока заметят, пока сообщат на батарею, пока огонь откроют, мы уже за лесом будем». Тот лесочек, в котором ранее дислоцировался дивизион, после двухдневного артиллерийского обстрела фактически перестал существовать. Так что дивизион стоял замаскированным в глубоком узком овраге. А что? Маскировочные сети сверху натянули, да все машины под них и загнали. Только батарея Индуашвили для маскировки использовала стога соломы, открывала огонь и перемещалась под другие. Деревни и позициям стрелков тоже изрядно доставалось. «Какой у тебя план? Ведь он у тебя есть». «Конечно, но нужно дождаться Бутова. Если все сойдется, как я предполагаю, то мы сегодня же до 12 ночи вырвемся из окружения, возможно, даже без стрельбы. Рассказать не хочешь? Вместе обмозгуем. Как ты там говоришь? Одна голова хорошо, а две?» «А две уже мутант. Помню я, помню. Смотри, все не успокоится. Нас все-таки засекли». И через минуту прошелестевший снаряд поднял столб земли и пламени в 100 метрах левее. «Пристрелочный. Успеем?» «А то, держись». Прибавив скорость, отчего машина, жалобно скрипя подвеской, поскакала по разбитой дороге, мы пролетели просматриваемый участок и заехали за лес, уйдя с глаз наблюдателей. Еще три раза вставали султаны от 80-миллиметровых мин. Потом все стихло. «Проскочили», — улыбнулся Адель. «Ты не забывай, что нам через пару часов уже всем дивизионам тут ехать, хоть и ночью. Так услышат же. Есть у меня задумка, как им праздник испортить и оглушить. Давай рассказывай, а то меня любопытство гложет». «Хорошо. Как приедем в расположение, там и расскажу. Да и остальным интересно послушать будет. Вдруг что умное скажут. Все, приехали. Вылезай давай». Оставив машину в небольшом распадке, мы бегом преодолели метров 200 и скатились в глубокий овраг, закрытый маскировочной сетью. Первым встретился мне «Не пей борода», с помощью бойцов, перекладывающий груз в новеньком ЗИС-5. Полуторок у нас в дивизионе практически не осталось. Когда выяснилось, что дивизия, бросая технику, уходит на прорыв, мы договорились, что заберем некоторые машины из автобата. Так что у нас осталась только одна полуторка у старшины Бутова, как более проходимая и легкая. Остальные — ЗИСы пятые. ЗИС-6 у нас было всего 4 машины, скрытыми кузовами и прицепами. Более того, теперь вместо одного топливозаправщика их у нас было 3, не считая бочек с горючим в кузовах. Да тот старый подремонтировали. Заварили пробоины. Тут «Не пей борода» с Матвеевым подсуетились и отобрали отличные машины, даже десяток водителей переманили. С тем бардаком, что творится вокруг, люди сами к нам шли. «Старшина, собери командиров через 10 минут, у нас совещание, и подготовь технику и людей. Через 2 часа уходим на прорыв». «Есть». Через минуту вместе с облачком пыли во враг скатился старшина Бутов, придерживая ППД. Обернувшись, я удивленно спросил: «Мы только что поле проезжали, как тебя не заметили?» «Да я в одной из воронок спрятался, а когда минометы бить перестали, дальше пошел». «Понятно, докладывай». Мы с ним отошли немного в сторону, чтобы не мешать собиравшимся командирам. И там Максим быстро выложил мне новости. Несмотря на то, что они порадовали, я задумался. Последним во враг скатился Индуашвили, прибежав от своих зениток. И мы, чтобы не тянуть время, сразу начали совещание. «Так, товарищи командиры, я собрал вас, чтобы сообщить о том, что в 12 ночи мы уходим на прорыв. Поэтому слушайте приказы. Техника у нас и люди уже готовы, но все перепроверить. Части, что находятся с нами в окружении, решили пробиваться через реку. Там низина, из пулеметов не достать, если только минометами. В общем, для нас это неприемлемо, и я решил прорываться на запад, а не, как ожидают немцы, на восток к своим. Причина банальна. Как сообщил мне исполняющий обязанности командира дивизии подполковник Горюнов, сутки назад под Житомиром наши войска немцам хорошенько наваляли. Поэтому логично предположить, что все немецкие резервы, какие возможно, включая некоторые части, что держат нас, были брошены на передовую. Так и оказалось. Старшина Бутов вам доложит, что он видел и разведал». Встав, старшина поправил гимнастерку и, обведя уже плохо видных командиров, солнце еще не село, но во враге был полумрак, начал докладывать. Согласно приказу комдива, была проведена разведка передового края немецкой обороны в светлое время суток. Было обнаружено, что немцев стало заметно меньше. Перед нами на холмах не больше роты пехоты, да одна минометная батарея сразу за позициями пехоты. Тогда как сутки назад пехоты было до батальона, до минометов дивизион, не считая артиллерии. Также был приказ узнать, пройдут ли машины по заливному лугу, что находится в 2 километрах слева за бродом. Обнаружено, что из-за жаркого лета русло заметно пересохло, как и луг. Поэтому ответ очевиден – пройдут без проблем. «Садитесь, старшина», – велел я, поднимаясь. «В общем, действовать будем так. Когда стемнеет, дивизион выезжает из оврага. По ходу движения к нему присоединяются машины младшего лейтенанта Индуашвили. Став во главе колонны, они одни могут вести огонь по ходу движения, и двигается к броду. Там сразу за ним, пользуясь складками местности, дивизион следом за разведчиками двигается вдоль русла реки, проезжает луг и выезжает на дорогу. Причина, почему ехать лучше так, проста. Там немцев, кроме 2 постов, нет. О постах позаботятся наши разведчики, которые ожидают нас на той стороне реки. После того, как мы вырвемся на оперативный простор, окажемся в некоторой прослойке между передовыми частями немцев и подходящими войсками 2-го эшелона. То есть в этой 50-километровой зоне подразделений противника мало. В большинстве это или тылы первой волны, или разведка 2-го эшелона. Поэтому, вырвавшись из кольца, мы по дорогам преимущественно ночью двигаемся параллельно фронту в 100 километрах от него на 200-250 километров, и только там уже поворачиваем в сторону фронта. В этом месте наши отступают, пытаясь стабилизировать фронт, а немцы идут у них по пятам. Так что там слоеный пирог. Где наши, где немцы, непонятно. И надо будет двигаться с предельной осторожностью. У меня все. Есть вопросы?» Руку поднял Сазанов. «Товарищ комдив, но как только мы двинемся, немцы сразу засекут нас по звуку моторов и накроют артиллерией. Звукари у них хорошо работают». «Я об этом уже подумал. От дивизии Филиппова нам осталось несколько небольших складов с артиллерийскими боеприпасами, поэтому перед выходом мы поджигаем их. Не думаю, что они засекут наше движение при таком грохоте. Хотя, конечно, осветительные ракеты, как и вчера, пускать будут. Но нас у реки укроют складки местности. Самый опасный участок – это дорога перед бродом. Она у немцев как на ладони. Но и тут у меня есть идея, как скрыть наше движение. Ответ прост – дымовые шашки». «Ясно», – задумчиво покивал лейтенант. «Я плохо видел, уже совсем стемнело, но движение уловил». В это же время вверх взлетели осветительные ракеты над немецкими позициями. Противник не хотел, чтобы мы вырвались из кольца, и делал вид, что его много. Теперь по нашим ближайшим действиям. Горюнов собирается уничтожить всю технику и тяжелое вооружение. В них входит и его зенитное оружие. Это две счетверенные установки «Максим» на полуторках и три зенитных ДШК, они переносные. К сожалению, это все, что уцелело. Я уговорил его не делать этого, а под опись вместе с боеприпасами передать нам. Более того, вместе с расчетами. Не все согласились, но три полных расчета у нас теперь к ним есть. Зенитчики собрались вместе у штаба дивизии и ожидают нашего выдвижения, чтобы присоединиться. Они сейчас под присмотром политрука Русова. Поэтому сразу приказываю. Оба счетверенных «Максима» входят в состав батареи младшего лейтенанта Индуашвили. По одному ДШК в первую и вторую батареи. Им по штату положено. Остальное будет в третий. Дальше. Уже стемнело, и небо закрыли тучи. Поэтому сейчас отправляете своих людей и принимаете зенитки под свое командование, чтобы во время движения путаницы не было. Майоров в этом старший. Есть. Не пей бороде и сержанту Матвееву обеспечить постоянной техникой те ДШК, которые не имеют средств перевозки. То есть найти в автобате три машины и установить в кузовах ДШК. Запасные водители у нас есть. Начальнику штаба внести новую технику, вооружение и людей в штат дивизиона. На все про все вам полтора часа. Разойдись. Самокаев, Бутов, Майоров, задержитесь. Есть, есть. Послышались возгласы, и командиры стали быстро расходиться. Товарищ старший лейтенант, услышал я шепот Гоги Индуашвили. Видимо, он не ушел с остальными. Что у вас, лейтенант? Разрешите полуторки, в которых установлены зенитки, заменить на ЗИСы. Они мощнее, и грузы берут больше. А успеете? Усомнился я. Успеем, товарищ старший лейтенант. Парни у меня опытные, помогут. А если не успеем, так потом при стоянке доделаем. Хорошо, разрешаю. Там из командиров остался один старшина. Веселов, кажется, у него фамилия. Командир расчета. Так вот, в связи с этим разбиваю твою батарею на два взвода. Первым будет командовать старший сержант Семенов, вторым Веселов. С вооружением и расчетами сам разберешься. Свободен. Есть. Не дожидаясь, пока комбатор 3 вылезет из оврага и поспешит к своей батарее, чтобы оттуда двинуться к штабу дивизии за новой техникой и людьми, я повернулся к едва видным силуэтам начштаба, особиста и командира комендантского взвода и спросил. «Есть что сказать?» «Ну, оформить пополнение нетрудно, но почему сейчас? Это же можно было сделать вчера», — спросил Майоров. «А ты вчера знал, что будет сегодня?» «Нет, конечно». «Вот и пехота не знала. И соваться к ним с такими предложениями было бы неосмотрительно. Ладно, хоть сегодня с утра дали нам в остатках их автобата покопаться. Еще у кого есть вопросы? Нет? Тогда слушаем приказ. Лейтенанту Самокаеву взять на себя обеспечение шумового эффекта при нашем отходе. Склады, что ли, подорвать? Да, только так, чтобы они не разом рванули, а поочередно, чтобы постоянно рвались. А как я это сделаю? Я же не взрывник. А это не мое дело, ищу людей. Тогда я побежал. Когда начинать? Ровно в 11 и поджигай. Давай сверим часы. Мы включили фонарики, чтобы было видно. Ага, у меня 21:16. Бойцов Бутова не трогай. У меня для них другая задача. Все, я ушел. Адель убежал в сторону штаба дивизии, только там можно было договориться насчет саперов. «Ты понял, что тебе делать?» — спросил я Бутова. «Убрать посты?» «Только они мешают выдвижению нашей техники. Те, что на холмах, нам не помешают. Их мало, всего 3 опорных пункта. Не ждут они нас с этой стороны, правы вы?» «Еще?» «Еще дымовухи за бродом поджечь». «Именно. Когда это нужно сделать, ты знаешь. В 11. Так что начинай. Есть». «Ну а теперь давай с тобой разберемся», — повернулся я к Сане. «Что-то еще есть?» «А то. Помнишь того лейтенанта, что подходил к нам делиться опытом 2 дня назад? Александрова?» «Ага». «Так вот, он тоже остался. Вернее, это я его уговорил». «Зачем?» «Я насчет командира взвода управления огнем. Нам положено по штату иметь такой взвод. Мы, конечно, трофейные приборы передали в первую и вторую батареи, но это нужно все перевести в организованную службу, а не вести огонь с коленки. Нет у меня людей на 2 батареи. А Александров закончил курсы и знает, что делать. К тому же на эту должность он идет не один. С ним во взвод прибудет еще 6 бойцов. Опыт у них есть, они раньше на батарее среднего калибра служили. Так что организуем взвод на базе дивизиона. Когда он будет? Заберем там же вместе с остальными. Выдели ему 1 машину под оборудование и связь. Они в роте связи забрали катушки с проводом и телефонные аппараты. Теперь будет, что кидать между батареями и вести бой сразу всем дивизионам. Так что ты прикинь пока, как его втиснуть в штат. А завтра во время дневки уже раскидаем новичков по подразделениям. Хорошо, задумчиво протянул Майоров. Я снова вывалил на него ворох проблем, и все это надо как-то провести по бумагам. Мой принцип «что к нам попало, то наше» он поддерживал всеми силами.